Мы засекли их сотовый телефон. Только что им кто-то позвонил из Москвы». «Узнали кто?» — быстро спросил министр. «Звонили с улицы», — виновато ответил его помощник. «Сейчас группа наших сотрудников выехала на это место». Глава вторая. Они готовились целый месяц. Только в дурных кинофильмах можно просто приехать в международный аэропорт и захватить самолет, прорвавшись к нему с оружием. В жизни все намного сложнее и более непредсказуемо, когда в последний момент может спустить шины опаздывающего в аэропорт автомобиля или завалить живот у одного из членов группы. Их было пятеро. В таком составе они встретились в гостинице «Мир», куда Валерий пригласил их всех. Сначала пришли двое кавказцев, Иса и Рамин, воевавшие в Чечне на стороне Дудаева, отличившиеся до этого в Абхазии и Осетии, и ушедшие в горы после подписания временного перемирия. Потом появилась Сандра. Никто не знал ее настоящего имени. Но Валерий потом рассказывал, что она была известным снайпером и, по слухам, имела на своем счету несколько десятков пораженных живых мишеней. Последним пришел Николай. Он был мрачен и все время молчал. Лишь позже члены группы узнали о том, что он имел 4 судимости и провел в тюрьме в общей сложности более 15 лет. Эту группу собрал Валерий Стуков, сын знаменитых московских врачей и наводчик многих крупных банд, каждый раз умело уходивший от наказания благодаря своим многочисленным связям и знакомствам. Все это было в прошлом, еще при прежнем режиме. При нынешнем прятаться уже не было нужды. Он участвовал в 3 войнах, начав с Приднестровья, и каждый раз отличался особой какой-то нелогичной храбростью и превосходящей воображение жестокостью. Они готовились к операции тщательно. Погрузили все оружие в 2 больших ящика, выбранных с таким расчетом, чтобы ящики не прошли через рентгеновский аппарат. Между стенками были проставлены тонкие титановые пластины, не пропускающие сигналы с обычных магнитометров, находящихся на вооружении у дежурных милиционеров. По приказу Валеры, Сандра устроилась в аэропорту на работу и выбрала наиболее подходящее место, откуда можно было пронести грузы, якобы предназначенные для загрузки в транспортный самолет. Традиционно груз, следующий в транспортный самолет, не досматривался особенно тщательно. Кому могло прийти в голову, во-первых, захватить транспортный самолет, во-вторых, взрывать его собственным грузом на борту? Никто не подозревал, что после прохождения контроля груз можно было спокойно отвезти к пассажирскому самолету. В аэропорту, тем более в международном, царила обычная неразбериха. Все было продумано до мелочей. Взяты билеты на 5 июня. К счастью, самолет, который они собирались захватить, летел из международного аэропорта Шереметьево-1 в столицу одной из стран СНГ, и поэтому для рейса не требовались специальные международные паспорта, иначе им пришлось бы много хлопотать. Но и на этот случай у Валеры был неведомо кем выписанный и непонятно как полученный дипломатический паспорт. У остальных были обычные паспорта с гербом СССР.